По случаю 7-го съезда Трудовой партии Кореи состоялось учредительное собрание Южноафриканского Умфалангского провинциального кружка по изучению идей Чуче. На видном месте зала мероприятия были установлены фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Здесь были представители разных кругов этой провинции. На нем была принята поздравительная телеграмма в адрес Ким Чен Ына.